Суббота, 15 января 1977 года. Леся. Леся ввязалась во что-то сомнительное. Если бы кто-нибудь, ее подруга, например, Марианна, занималась тем же самым и рассказала бы Лесе, Леся бы так и подумала, что-то сомнительное. Или даже пошлое. Очень пошло завести интрижку с женатым мужчиной. Женатым мужчиной, у которого двое детей. Женатые мужчины с детьми – это вообще очень пошло. Вечная жалоба на жизнь, скрытые грешки и мелкое вранье. Еще пошлее заниматься этим в гостинице. В довольно сомнительной гостинице, потому что Над, как он выразился, немножко без денег. Леся не вызвалась заплатить по счету. Женщины из ее когда-тошней женской группы ее, наверное, за такое осмеяли бы, но всему есть предел. Леся не чувствует себя пошлой. Она не знает, как чувствует себя Над. Он сидит в одном из кресел. В номере их два, дешевые. Датский модерн, обтерханные по углам, под цвет еще не смятого покрывала на кровати, и рассказывает, до чего ему стыдно, что им приходится встречаться в этой гостинице, а не где-нибудь еще. Где-нибудь еще. Судя по его тону, это не другая, более шикарная гостиница. Это летнее поле. Прогретый солнцем пустынный пляж, лесистый холм, овиваемый ветерками. Леся не возражает против гостиницы, хотя гудение кондиционера уже действует ей на нервы. Кондиционер изрыгает горячий воздух с запахом тряпичной обивки и сигарных окурков. А Над с Лесей не смогли найти выключатель. Придя не сюда по собственному желанию, Леся была бы настроена иначе, но у них просто не было другого выхода. Они не могут пойти к ней домой из-за Уильяма. Его не было дома. Когда Леся уходила, но он может явиться в любой момент и обнаружить записку, предусмотрительно оставленную на карточном столике. «Вернусь в 6 часов». К Нату домой они тоже не могут пойти. Разве что Леся отпросится с работы на неделе. Она работает в те же часы, что и Элизабет. Хотя у Элизабет, наверное, график гибче. Но сегодня суббота, и Элизабет дома, не говоря уже о детях. Нат не упоминал о детях. Но и без этого дал понять, что, хотя он уважает, обожает и вожделеет ее, она представляет собой угрозу его детям, от которой он обязан их оградить. Отсюда и сегодняшняя гостиница среди дня. Они приехали на метро, потому что у обоих нет машины. Этот факт также исключает возможность пообжиматься в тихом переулке, чем, по мнению Леси, им следовало бы заниматься на данной стадии. Они, по правде сказать, пытались обжиматься в переулках, но это оказалось неудобно. Ноги стынут в ледяной каше, из-под колес проезжающих машин летит бурая дрянь, руки неловко обхватывают чужое зимнее пальто, но раз нет передних сидений, обжиматься негде. Для Леси обжимание на передних сиденьях – почти обязательный ритуал. До этого у нее было только два романа с Уильямом, просто чемпионом по обжиманиям, а до него с геологом-четверокурсником, который даже тогда, в 1970 году, носил стрижку под ежик. Оба романа не были особо романтичными. Оба в каком-то смысле происходили из общности интересов. Лесе не просто было найти мужчину, так же одержимого своей профессией, как она своей. Такие мужчины были, но они предпочитали встречаться с будущими домохозяйками. После рабочего дня, посвященного глухим согласным или гидролаколитам, им хотелось расслабиться, задрав ноги повыше, и поесть салата из тертой моркови с маршмеллоу. Им не хотелось спорить о берцовых костях мегалозавра или обсуждать, было у птерозавров трехкамерное или четырехкамерное сердце, а ей как раз об этом хотелось поговорить. С геологом получилось удачно. У них была общая тема – слои скальных пород. Они ходили в походы, каждый со своей киркой и набором инструментов, и откалывали образцы от утесов. Потом они ели бутерброды с вареньем и дружески совокуплялись за кустами золотарника и чертополоха. Ей это было приятно, но не до исступления. У Леси до сих пор хранится коллекция минералов, что осталось от тех дней. Леся смотрит на нее без горечи. Милый мальчик, но она не была в него влюблена. Не то чтобы она сторонница великосветского этикета, но никогда не смогла бы полюбить мужчину, который говорит «Вау!». Что до Уильяма, то их с Лесей роднит интерес к вымиранию. Ее, правда, интересует только вымирание динозавров, а у Уильяма – вымирание любого вида, кроме тараканов. Живого таракана однажды обнаружили в ядерном реакторе. Уильям говорит, что следующая эра будет эрой насекомых. Как правило, его это не сильно огорчает. Леся не очень четко представляет, что для нее значит «влюблена». Когда-то она думала, что влюблена в Уильяма. Она же расстраивалась, что он не дает ей предложения. Но в последнее время она засомневалась. Сперва ей нравилось, что их совместная жизнь относительно проста, можно сказать, по-спартански проста. Они оба преданы работе, у обоих вроде бы довольно скромные требования и почти нет поводов конфликтовать. Но Нат все это изменил Уильяма. То, что раньше было здравым в своей простоте, теперь стало неприятным в своей примитивности. Например, Уильям кинулся бы на нее, едва за ними захлопнулась бы дверь. Но не таков Нат. Они сидят по разные стороны большой двуспальной кровати, которая злым роком маячит посреди комнаты. У каждого по сигарете. Они пьют из гостиничных стаканов шотландское виски из карманной фляжки Ната, разбавленная водой из-под крана. Нат извиняется. Леся слушает, глядя через кровать, словно это бездонный пролив, прикрывая лицо рукой и щурясь от дыма. Нат говорит, что ему не нужна простая интрижка. Леся тронута. Ей не приходит в голову спросить, а что, собственно, ему нужно. Уильям никогда не тратил столько сил, чтобы объясниться. Леся чувствует, что происходит некий перелом. Что-то в ее жизни должно измениться. Все будет уже не так, как раньше. Стены гостиницы, покрытые зеленоватыми ромбами, растворяются. Леся на воле. Воздух бесснежен, не отдает автомобильными выхлопами, но чист и пронизан солнцем. На горизонте сверкает вода. Что же Нат не загасит свой окурок, не встанет, не обнимет ее, раз уж привел ее в эту пошлую спальню? Но вместо этого он подливает себе виски и продолжает объясняться. Он хочет полной ясности с самого начала. Он не хочет, чтобы Леся думала, будто разрушает чужую семью. Как ей, без сомнения, известно, у Элизабет были любовники. Последний из них — Крис. Элизабет никогда этого не скрывала. Нат для нее — отец ее детей, но не муж. Они не жили вместе. То есть он хочет сказать, не спали вместе уже много лет, он точно не помнит, сколько. Они живут в одном доме из-за детей. Они оба не смогли бы жить отдельно от детей, поэтому Элизабет, естественно, не станет возражать, если он сделает то, что думает Леся. Ему бы пора уже, наконец, сделать. При упоминании Элизабет Леся вздрагивает. Об Элизабет она как раз совершенно не думала, а следовало бы подумать. Нельзя просто так ввалиться в чужую жизнь и увести чужого мужа. В ее женской группе все были единодушны, по крайней мере, теоретически, что так делать нехорошо. Хотя в то же время соглашались, что муж и жена не собственность друг друга, но живые развивающиеся организмы. Короче говоря, воровать чужих мужей нельзя, но развивать собственную личность можно и нужно. Главное – иметь правильный взгляд на жизнь и быть честной по отношению к себе. Лесю эти тонкости обескураживали. Она не понимала, почему им уделяют столько времени. Но тогда ей еще не приходилось бывать в таком положении, и вот теперь она в нем оказалась. Ей совершенно не хочется играть роль другой женщины в каком-то заурядном, банальном треугольнике. Она и не чувствует себя другой женщиной. Она не манипуляторша, не хитроумна, не носит пеньюаров и не красит лаком ногти на ногах. Уильям, может, и считает ее экзотичной, но на самом деле это не так. Она прямолинейная, зашоренная женщина-ученый. Не интриганка, не специалистка по уловлению в своей сети чужих мужей, но Нат больше не кажется ей Элизабетиным мужем. Его семья что-то внешнее, сам по себе он одинок и свободен. Следовательно, Элизабет не жена Ната. Она вообще ничья, не жена. Если уж на то пошло, она вдова. Вдова Криса и идет, одиноко, скорбя по осенней аллее. Над головой нависают ветви, и листья падают на слегка растрепанные волосы. Леся определяет ее в эту романтическую, меланхолическую картинку, вставляет в рамку и забывает о ней. Уильям — другое дело. Уильям будет против. Он непременно будет против в том или ином смысле. Но Леся не собирается ему ничего рассказывать, по крайней мере, сейчас. Нат намекнул, что хотя Элизабет позволит ему сделать то, что он делает, и даже будет рада за него, потому что они в каком-то смысле добрые друзья, однако сейчас не время ставить ее в известность. Она приходит в себя после всего, что случилось. Не так быстро, как ему хотелось бы, но определенно приходит в себя. Пусть она с этим справится, прежде чем он подкинет ей кое-что новенькое, и ей снова придется приходить в себя. Это имеет какое-то отношение к детям. Так что, раз Нат собирается защищать Элизабет и детей от Леси, Леся имеет право защищать Уильяма от Ната. При мысли о том, что Уильям нуждается в защите, она чувствует прилив нежности. Раньше Уильям ни в чем таком не нуждался. Но теперь Леся воображает бездумный затылок Уильяма, уязвимость ложбинки у сгиба ключицы, еремные вены в опасной близости к коже, которая не загорает, а обгорает на солнце, серу в ушах, которую он сам не видит, его детскую важность. Ей не хочется делать Уильяму больно. Нат отставляет свой стакан и давит окурок в гостиничной пепельнице. Он исчерпал свои этические соображения. Он преодолевает по периметру синюю кровать, идет к Лесе, встает на колени перед ней, сидящей в кресле стиля датский модерн. Отводит ее пальцы от губ и целует. Ее никогда еще не касались с такой нежностью. Теперь Леся понимает, что Уильям в своих манерах недалеко ушел от подростковой грубости, а геолог вечно торопился. Нат не торопится. Они здесь уже 2 часа, а она все еще полностью одета. Он берет ее на руки, кладет на кровать и ложится рядом. Он целует ее, опять как бы пробуя, не спеша, потом спрашивает, который час. У него самого часов нет. Леся сообщает ему, что сейчас 5:30. Он садится. Леся чувствует себя слегка непривлекательной. У нее слишком крупные зубы. Наверное, в этом все дело. «Мне надо позвонить домой», — говорит он. «Я должен вести девочек на ужин к моей матери». Он берет со стола телефон и набирает номер. Провод пересекает Лесину грудь. «Привет, любовь моя», — говорит он. И Леся понимает, что он говорит с Элизабет. Просто так, на всякий случай. «Я их заберу в 6, хорошо?» От слов «домой», «любовь» и «мать» Лесе становится не по себе. Вокруг сердца образуется пустота. Расползается, будто самой Леси не существует. Когда она отвешает трубку, Леся начинает плакать. Он обхватывает ее руками, успокаивает, поправляет ей волосы. «У нас много времени, любовь моя», — говорит он. «В следующий раз все будет лучше». Ей хочется воскликнуть: «Не смей меня так называть!» Она садится на кровать, спустив ноги, кисти болтаются, привешенные к запястьям. А Нат в это время достает их пальто, одевается и подает пальто ей. Ей хочется, чтобы это с ней он сейчас шел на ужин. К его матери. Ей не хочется оставаться одной на этой синей кровати или идти одной по улице, или возвращаться в свою квартиру, где она тоже будет одна, независимо от того, дома Уильям или нет. Она хочет притянуть Ната к себе на кровать. Она не верит, что у них много времени. У них нет времени, и, конечно, она его больше никогда в жизни не увидит. Она не понимает, почему сердцу так больно биться, и пытается вдохнуть кислорода в этой черной пустоте. Над что-то отбирает у нее. Если он ее любит, почему отсылает прочь?